Проходит еще неделя. Беру я как-то университетскую ведомость для уплаты жалования нашим профессорам и вижу в ней новое имя. Профессор Джеймс Дарни МакКоркл. По кафедре математики. Жалование $100 в неделю. Конечно, я заревел таким голосом, что Энди как вихрь влетел ко мне в комнату. «Что это такое?» — кричу я. «Профессор математики за $5000 в год? Как это могло произойти? Или он как вор влез в окошко и назначил себя сам на эту кафедру?» «Нет», — отвечает Энди. «Я вызвал его по телеграфу из Сан-Франциско неделю назад. При открытии университета мы совсем упустили из виду кафедру математики». «И хорошо сделали!» — кричу я. «У нас только и хватит капитала уплатить ему за 2 недели, а потом нашей филантропии будет такая же цена, как 9-й лунки на поле для гольфа!» «Нечего каркать, увидим», — отвечает Энди. «Дела еще могут поправиться. Мы предприняли такое благородное дело, что теперь нельзя его бросить. Кроме того, повторяю, мне кажется, что если перевести его на хозяйственный расчет, получится другая картина. Нужно хорошенько подумать об этом. Недаром все филантропы, которых я знаю, всегда обладали большим капиталом. Мне бы давно следовало подумать об этом и выяснить, где здесь причина и где следствие». Я знал, что Энди Дока в финансовых вопросах и оставил все это дело на его попечении. Университет процветал, цилиндры наши лоснились по-прежнему, и Флорисвиль оказывал нам такой великий почет, как будто мы миллионеры, а не жалкие прогоревшие филантропишки. Студенты по-прежнему оживляли весь городок и способствовали его процветанию. Приехал какой-то человек из соседнего города и открыл игорный домик над конюшней, и каждый вечер загребал кучу денег. Мы с Энди тоже побывали в его заведении, и чтобы показать, что мы не чуждаемся общества, тоже поставили на карту $1-2. Там в заведении было около 50 наших студентов. Они пили пунш и передвигали по столу целые горки синих и красных фишек всякий раз, как банкомет открывал карту. «Черт возьми», — сказал я, — «эти дятлы, эти безмозглые головы, охочие до бесплатной учености, щеголяют в шелковых носочках и имеют такие деньги, каких мы с тобой никогда не имели. Посмотри, какие толстые пачки достают они из своих пистолетных карманов». «Да», — отвечает Энди, — «многие из них сыновья богатых шахтовладельцев и фермеров. Очень жаль, что они тратят и капиталы, и время на такое недостойное занятие».